Глава вторая. Я недолго наслаждалась прохладной тишиной елового бора. Деревья предели, тропинка обозначилась четче и влилась в широкую дорогу, опоясавшую дно пиалы. В поле за дорогой пасся стреноженный сивый жеребец. Вампир тихонько, мелодично свистнул, и жеребец поскакал в нашу сторону, грузно подбрасывая спутанные передние ноги. Ромашка насторожила уши. Вампир потрепал жеребца по загривку, снял путы и легко вскочил в седло. Я приподнялась на стременах. Дагева почти сливалась с горизонтом. До нее оставалось минут 20 легкого галопа. Вокруг же поле. Раздольное, черноземное. На отдельных участках трава выше пояса. Попадаются и тщательно выкошенные полосы, и следы по траву с котом. Вдалеке двигалась, извивалась черно-бело-рыжая лента, коровы, идущие с водопоя. Вампир не оставил мне времени на шпионаж. Тряхнув поводьями, он послал коня в галоп. Мне пришлось последовать его примеру, хотя хуже ромашкиного галопа, только гонки на телегах с квадратными колесами. Проскакав около четверти версты по дороге, кольцующей долину, мы резко свернули вправо. Теперь город лежал прямо перед нами. Казалось, рукой подать, но расстояние оказалось обманчивым. Прошло не меньше получаса. Ромашка потемнела от пота и пожелтела от пыли, а Дагева приблизилась на самую малость. Вдоль дороги потянулись домики. Они располагались на довольно большом расстоянии друг от друга, не то что в человеческих городах, где между иными лачугами едва протиснешься боком. За домиками все те же поля, аккуратные сыроюшки, сады яблоневые и вишневые, маленькие разноцветные клочки огородов. И никаких заборов, нет даже выраженной границы между соседними участками. О многом хотелось расспросить, но мой провожатый за всю дорогу ни разу не оглянулся. Тем не менее, когда ромашка сбивала с шага и отставала, он тоже придерживал жеребца. Изредка мелькали в полях занятые прополкой жители, до угрюма убирались с дороги крупные поджарые псы серовато-песочного окраса. Ни один не гавкнул, не погнался за лошадью. Однако та заметно нервничала и подозрительно косилась на клыкастых зверюк, спокойно пережидавших на обочине. Пыль сменилась булыжником, и ромашка, оживившись, бодро зацокала подковами по каменной мостовой. Мы въехали в город. Здесь дома стояли чуть почаще, но все равно не как у людей. Да и дома какие-то маленькие, словно только для ночлега, срубленные из некрашенных бревен и покрытые черепицей. Не похож на город ни капельки. Все чистенько, пахнет цветами хвои. По бокам мостовой – трава. Вокруг – нетронутый лес – расчищены только просеки для дорог и строений. В кронах деревьев, а то и прямо на крыше, самозабвенно распевают непуганные птицы. Под ногами не путаются ни куры, ни свиньи, только тоскливо провожают путника взглядом все те же странные псы без ошейников. Встречные жители кидали на меня любопытные взгляды. Званая гостья отвечала им тем же. Мостовая подкатилась к круглому фонтану, обтекла ее, скрестилась с поперечной, тоже вымощенной дорогой, и устремилась дальше. У фонтана сивый жеребец остановился и, опустив длинную усатую морду за каменный бортик, припал к воде. Я поравнялась с ним и ослабила поводья. Ромашка тяжело, благодарно вздохнула, и я услышала, как в ее подрагивающих боках булькает глотаемая вода. «Эй, хватит с тебя! Остынь сначала!» Я резко натянула поводья. Ромашка возмущенно расфыркалась. «Не волнуйся, она не обопьется, хоть и долго бежала. Эта вода никому не может навредить». Вампир спешился, передал поводья подбежавшему мальчугану. Соскочив на землю, я зачерпнула пригоршню воды и поднесла ко рту. Вода была свежей, чистой, с привкусом кремния. Знакомые искорки побежали от кончиков пальцев к селезенке. «Сколько бы учитель ни твердил, что магия должна исходить от самого сердца!» Лично у меня она обосновалась внизу живота, как и реакция на ее присутствие. Очевидно, глубоко под землей водяная жила пересекается с магической, придавая воде уникальные свойства. Вот она, царица легенд, живая вода. Неудивительно, что жителям Дагевы не нужен ни мах, ни знакарь. Магия бьет ключом перед самым их носом. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Энергия расползалась по моему бренному телу. подпитывая ауру и заполняя резерв. Как объяснил учитель, у человека есть две невидимые оболочки. Одна постоянная, любое изменение в ней отражается на здоровье и настроении, чем пользуются колдуны, практикующие наведение и снятие порчи. Это и есть аура. Вторую оболочку можно сравнить с орудием, которое человек может использовать сознательно. Или не может, обычные люди не могут. Это как шевелить ушами, врожденный дар, либо есть, либо нет. Если его правильно использовать, постоянно развивать, как делают это в школах, он останется с тобой на всю жизнь. Ну, конечно, при волшбе он растрачивается, но потом снова восстанавливается, либо сам по себе, через 2-3 дня, либо при помощи природных источников. В аудитории геомагии висит огромная, во всю стену, схема расположения магических жил Белории и точек их выхода на поверхность. Запомнить ее целиком не удается даже преподавателям, чем бессовестно пользуются некоторые адепты. На экзамены с уверенным видом тыкают в карту наугад, куда-нибудь да попадут. Последний раз мне удалось восполнить резерв из жилы, проходящей под сортиром харчевни «Золотое яблоко», что в 40 верстах от Стармина. Потом в дверь замолотили с такой силой, что пришлось прерваться. Что поделаешь, жилы не выбирают, где проходить. Может, хозяин харчевни обнаружил, что нигде не сидится так хорошо, как над жилой, и воздвиг на полюбившемся ему месте сортир. По правде говоря, настоящие профессионалы, архимаги, не нуждаются ни в каких жилах, да и резервом не ограничены. Они умеют черпать силу прямо из стихии. Но далеко, ой, как далеко адептки-восьмикурсницы до архимага. 2 года учебы, да еще 4 степени магистратуры не всякий выдержит. Бассейн фонтана был выложен светло-серым камнем, гладким на сколах и напоминающих кремень. Никаких писающих мальчиков, поставленных на хвосты рыб и прочих мутантов, извергающих воду из самых неподходящих мест, только неотесанные камни и высокий конус в центре бассейна. Из расщелин выбивались сотни тонких рассыпчатых струек, от крохотных в 5 до не уступающих деревьям. На мостовой трепетало кружево прозрачных радуг, водяная пыль искристой крошкой оседала на волосах. Мой провожатый, отлучившись на минуту, привел с собой 3 вампиров, которые представились как совет старейшин, но не показались мне чересчур старыми. Если бы не серьезные, пронзительные глаза, да редкие нитки седины в черных волосах, я бы дала им лет по 30. Ромашка уже напилась и повернула морду к дружной троице, подозрительно стригла ушами. Вежливо поприветствовав молодых старейшин, я поинтересовалась, когда я смогу получить аудиенцию у повелителя Дагевы, Аркактуру, Тор-Ардвисту и т.д. и т.п. Старейшины замялись. Смущенно помолчав, они признались, что не знают, где он, и с утра еще его не видели. «Вы представляете, что бы творилось у нас, в Стармине, если бы король не мозолил глаза ни одному из подданных больше 2,5 минут?» Подняли бы панику, кликнули стражу, привлекли сыщиков, согнали в кучу магов и прорицателей, в лепешку бы расшиблись и выяснили, куда изволил удалиться достопочтимый монарх. И установили бы в этом месте скрытое наблюдение. А здесь, извольте видеть, ПДАОШ и т.д. исчез в неизвестном направлении, и мне об этом сообщают так же спокойно, как о нынешнем урожае свеклы. Следующее предложение старейшин отличалось еще большей новизной и своеобразием. Я никак не могла вписаться в траекторию полета их мыслей. Они сказали мне: «А вы его поищите где-нибудь. Может, найдете». «Час от часу не легче. Я не пробыла в Дагеве и часа, а мне уже предлагают обшарить ее в поисках повелителя, о котором сами дагевцы имеют весьма смутное представление». Старейшины и провожатые стали наперебой уверять меня, что повелитель вот-вот придет, и я могу подождать его здесь, у фонтана. И я оглянулась на любопытных, понемногу стягивающихся к площади, внутренне содрогнулась и изъявила полную готовность приступить к розыскам. Старейшины горячо пообещали содействовать мне в этом славном начинании и, откланившись, удалились, оставив меня у фонтана наедине с проводником. «Как он хоть выглядит?» – обреченно поинтересовалась я. «Увидите, узнаете». «Молодой? Старый?» «Совсем еще мальчишка. В прошлом году ему исполнилось 73 года. Он сказал это очень серьезно. Как говорят, заведомую ложь маленькой девочки, и я немного обиделась». «Что они скрывают? Не съест же меня этот Аркактур! или съест. «Где я могу искупаться и вымыть лошадь?» – вспомнила я. Ромашка, заинтересованная сторона, положила морду мне на плечо. «Поедете немного по Южному кресту и свернете на четвертую слева тропинку». Я замешкалась, не сразу сообразив, что крест – это скрещение мощеных дорог, каждая из которых указывает на одну из сторон света. «А вы?» «Да», – он обернулся, длинные темные волосы рассыпались по плечам. «Вы не проводите меня?» «Мне нужно возвращаться. Я страж. Я не могу надолго покидать границу». «Подождите. Еще один вопрос. Я замялась, не в силах подобрать слова. Вы... Неужели вы не боитесь?» «Чего?» «Ну, я... Вы, конечно, не можете сказать мне это в лицо, но я чужая здесь. Вы не боитесь, что я что-нибудь натворю? Конечно, я в общем смысле... Я за себя-то ручаюсь, но вы же меня совсем не знаете. Кто-нибудь другой мог бы, ну, что-нибудь испортить, в общем, совершить какой-нибудь плохой поступок. Вы не боитесь этого? Ведь я остаюсь совсем одна». «Мне показалось, вам нравится одиночество», — спокойно ответил страж. «Я подумал, что самостоятельная экскурсия по городу доставит вам больше удовольствия, чем постоянный конвой за спиной. Впрочем, если вы чувствуете себя одиноко или неуютно, я могу подыскать вам провожатого». «Нет-нет, вы правы», — я торопливо согласилась. «Я никогда не скучаю в своем обществе. Но все-таки вы не боитесь отпускать меня одну?» «Вы в Дагеве», — серьезно сказал он, вскакивая в седло. «Здесь вы никогда не будете одна».